Они прошли к Мэдисон-сквер. Харпер таращилась по сторонам, словно туристка. Поймав такси, они доехали до угла 60-й улицы. «Дальше мы пойдем пешком», — сказал Ричард. «Мы?» — повторила Харпер. «Хорошо. Я хочу оставаться в деле». «Тебе придется остаться в деле, потому что без тебя я не войду в дом». Следуя по указанному адресу, они прошли 6 кварталов на север и оказались перед скромным жилым зданием, отделанным серым кирпичом. Металлические переплеты в окнах, балконов нет. Под окнами закрепленные на стенах кондиционеры. Простой подъезд без консьержа, но все чисто и опрятно. «Дорогое место?» – спросила Харпер. Ричард пожал плечами. «Не знаю. Полагаю, не самое дорогое. Но эти люди не хотят привлекать к себе ненужное внимание». Наружная дверь оказалась незапертой. Узкий вестибюль, оштукатуренные стены, выкрашенные под мрамор. Единственный лифт в глубине с узкой коричневой дверью. Нужная квартира находилась на 8-м этаже. Ричард нажал на кнопку, и дверь лифта открылась. Все 4 стены кабины были украшены бронзовыми зеркалами. Харпер шагнула внутрь, Ричард втиснулся следом за ней. Нажал на 8-й этаж. Вместе с ними вверх поехало бесчисленное количество их отражений. «Ты постучишь к ним в квартиру», — сказал Ричард. «Пусть они отопрут дверь. Они это ни за что не сделают, если увидят в глазок меня». Харпер кивнула. Кабина остановилась на 8-м этаже, дверь открылась. Они вышли на тускло освещенную лестничную площадку, напоминающую вестибюль. Нужная квартира находилась в конце коридора направо. Ричард прижался к стене, а Харпер остановилась перед дверью. Наклонившись вперед, она резко откинула голову назад, убирая волосы с лица. Набрала полную грудь воздуха, подняла руку и постучала в дверь. Сначала ничего не произошло. Вдруг Харпер напряглась, словно поймав на себе придирчивый взгляд. Внутри загремела цепочка, дверь приоткрылась. «Хозяйственная служба здания», — представилась Харпер. «Мне нужно проверить работу кондиционеров». «Время года не то», — мысленно отметил Ричард. Но в Харпер было больше 6 футов роста, у нее были светлые волосы больше ярда в длину, и она стояла, сунув руки в карманы, так что спереди блузка была в натяжку. Дверь на мгновение захлопнулась, снова загремела цепочка, и дверь распахнулась настежь. Харпер шагнула внутрь, словно принимая любезное приглашение. Оторвавшись от стены, Ричард проскользнул вслед за ней, прежде чем дверь успела снова захлопнуться. Квартира оказалась тесной и темной. Все коричневое, ковры, мебель, обои. За крохотной прихожей виднелась маленькая гостиная. В гостиной были диван, 2 кресла и Харпер. И оба парня, которых Ричард в последний раз видел в переулке за рестораном у Мостро. «Привет, ребята», — сказал он. «Мы братья». Совершенно не к месту, ответил один из них. У обоих лбы были заклеены широкими кусками белоснежного пластыря, чуть более длинными и широкими, чем этикетки, которые наклеивал Ричард. У одного были забинтованы руки. Оба парня были в одинаковых свитерах и тренировочных штанах. Без мешковатых плащей они выглядели не так грозно. Один парень был в остроносых туфлях. У другого на ногах были шлепанцы, которые выглядели так, словно он сшил их из набора «Сделай сам». Ричард смотрел на них и чувствовал, как его злость быстро улетучивается. «Проклятие!» – тихо выругался он. Парни недоуменно посмотрели на него. «Садитесь!» – приказал Ричард. Они сели на диван, рядышком, не отрывая от него взгляда. В их глазах, прикрытых козырьками нелепых пластырей, светился страх. «Это те, кто нам нужен?» – спросила Харпер. Ричард кивнул. «Кажется, в мире произошли большие изменения». «Петросян убит!» — заметил один из парней. «Нам это уже известно», — ответил Ричард. «Мы больше ничего не знаем», — добавил второй. Ричард покачал головой. «Не надо так говорить, вы многое знаете». «Например?» «Например, то, где находится Бельвью». «Бельвью?» — с опаской переспросил первый. «Та больница, куда вас отвезли», — объяснил Ричард. Братья отвернулись и уставились в стену. «Вам там понравилось?» — продолжал Ричард. Оба молчали. «Хотите туда вернуться?» Молчание. «Там хорошее отделение травматологии, да? Занимаются всем. Сломанными руками, сломанными ногами, всевозможными повреждениями внутренних органов». Старшим из братьев был тот, у кого была забинтована рука. Он заговорил от лица обоих. «Что вам нужно?» «Предлагаю сделку». «Что взамен чего?» «Информация. Взамен на то, что вы не отправитесь обратно в Бельвью». «Хорошо». «Как все оказалось просто?» — улыбнулась Харпер. «Проще, чем я думал», — согласился Ричард. «Петросяна нет в живых», — объяснил старший из братьев. «Теперь все по-другому». «Где вы достали пистолеты, которые у вас были при себе?» — спросил Ричард. «Какие пистолеты?» — с опаской спросил парень. «Те самые», — повторил Ричард. «Где вы их достали?» «Их нам дал Петросян». «А он их где достал?» «Мы не знаем». Улыбнувшись, Ричард покачал головой. «Тут ты совершил ошибку. Ты не мог сказать «мы не знаем». Это совершенно неубедительно. Ты мог бы сказать «я не знаю», но за брата ты отвечать не можешь. Ты ведь не знаешь наверняка, что ему известно, так?» «Мы ничего не знаем», — упрямо повторил парень. «Пистолеты армейского образца», — продолжал Ричард. «Их купил Петросян». «Он заплатил за них», — поправил Ричард. «Он их купил». «Могу согласиться, что он устроил эту покупку». «Он дал нам эти пистолеты», — вставил младший брат. «Они пришли по почте?» Старший брат кивнул. «Да, по почте». Ричард покачал головой. «Нет, не по почте. Петросян послал вас забрать пистолеты. Вероятно, всю партию». «Он сам их забрал». «Нет, не сам. Он послал вас. Сам Петросян ни за что не отправился бы за оружием. Он послал вас, и вы поехали в своем Мерседесе». Братья молча уставились в стену, размышляя. Им предстояло принять очень важное решение. «Кто вы такой?» — наконец спросил старший. «Никто», — ответил Ричард. «Никто?» «Ни фараон, ни федерал, ни агент управления по борьбе с нелегальным оборотом оружия. Никто». Молчание. «В этом есть свои плюсы и минусы», — продолжал Ричард. «Плюс в том, что все сказанное вами останется при мне и никуда дальше не пойдет. Меня интересуете не вы, а армия. А минус заключается в том, что если вы мне ничего не скажете, я буду заботиться не о том, как предать вас суду, соблюдая все гражданские права, а о том, как отправить вас обратно в Бельвию со сломанными руками и ногами». «Вы из иммиграционной службы?» «Ха, а вы потеряли свои иммиграционные карточки?» — усмехнулся Ричард. Братья промолчали. «Я не из иммиграционной службы», — сказал Ричард. «Я уже говорил, что я никто. Просто никто. Человек, который хочет получить ответ. Если вы дадите мне этот ответ, вы сможете оставаться здесь сколько душе угодно, наслаждаясь преимуществами американского образа жизни. Но я уже начинаю терять терпение. Надолго этих тапок не хватит». «Каких тапок?» «Мне бы не хотелось бить человека, обутого в шлепанцы». Молчание. «Это было в Нью-Джерси», — наконец сказал старший брат. «Если проехать по тоннелю Линкольна, там будет придорожный бар. Там, где на шоссе номер 3 развязка». «Как он называется?» «Не знаю. Чей-то там бар. Мак, кто-то там, вроде как ирландец». «И с кем вы там встретились?» «С одним типом по имени Боб». «А фамилия у этого Боба была?» «Откуда я знаю? Мы с ним визитными карточками не обменивались. Петросян сказал нам только, что его зовут Боб». «Он военный?» «Судя по всему. То есть он был не в форме, но волосы у него коротко острижены и все такое». «И как все происходило?» «Мы заходили в бар, отыскивали этого Боба, платили ему наличными. Он выходил на стоянку и отдавал нам товар. Доставал его из багажника машины». «У него был Кадиллак», — добавил второй брат. «Девиль старой модели, темный». «Сколько раз?» «3». «Что?» «Беретты. По 12 штук в каждой партии». «В какое время дня?» «Вечером, 8:00». «Вы предварительно звонили этому Бобу?» Младший брат покачал головой. «Он всегда торчит в этом баре в 8 вечера, так нам сказал Петросян». Ричард кивнул. «И последнее. Как выглядит этот Боб?» «Он чем-то похож на вас», — ответил старший брат. «Большой и свирепый.